Глава 12. Эпистемократия – мечта. Это всего лишь опыт. Дети и философы versus взрослые и не философы. Наука как занятие аутистов. У прошлого тоже есть прошлое. Сделайте неверное предсказание и живите долго и счастливо. Если выживете. Тот, кто не отличается эпистемической самонадеянностью, как правило, не очень-то всем заметен, будто стеснительный гость на вечеринке. У нас не принято уважать скромных людей, которые не торопятся с суждениями. Они обладают эпистемической скромностью. Представьте себе беднягу, которого вечно терзает сознание собственного невежества. У него нет куража, свойственного кретинам, зато есть редкое мужество честно сказать «я не знаю». Он не боится выглядеть дураком или, хуже того, невеждой. Он сомневается, он не решается действовать, он мучительно анализирует последствия возможных ошибок. Он размышляет, размышляет и размышляет до полного изнеможения и нервного истощения. Это вовсе не обязательно означает, что ему не хватает уверенности в себе, просто он скептически относится к собственному знанию. Я буду называть такого человека эпистемократом. А теперь давайте-ка отправимся в страну, где законы учреждают именно такие люди. Это страна эпистемократии. Крупнейшим эпистемократом новых времен был Монтень. Господин де Монтень, эпистемократ. Когда Мишелю Эйкему де Монтенью исполнилось 38 лет, он удалился в свое поместье на юго-западе Франции. Монтень, гора на старофранцузском, это название поместья. Сегодня эта область известна всему миру благодаря бордосским винам, но во времена Монтенья мало кто вкладывал свои таланты и знания в вино. Монтенья определенно виноделие интересовало не слишком, он был скорее стоиком, чем жизнелюбом. Он задумал написать ряд непритязательных опытов, то есть эссе. Само слово «эссе» означает нечто пробное, умозрительное и неопределенное. Монтень прекрасно знал классических авторов и теперь сам хотел поразмышлять о жизни, о смерти, об образовании, о знании и о примечательных особенностях нашей физиологии. Например, об этом. Не от того ли у коллег так развито либидо, что у них сильнее приливает кровь к половым органам? Стены башни, в которой он устроил себе кабинет, были исписаны греческими и римскими изречениями, говорящими в основном об уязвимости человеческого знания. Из окон открывался отличный вид на окружающие холмы. Формально темой рассуждений Монтенья был он сам, но это лишь риторический прием. Монтень не уподоблялся тем гендиректорам, которые пишут автобиографии лишь для того, чтобы похвастаться своими успехами и достижениями. Монтенью было важно узнавать что-то о себе и давать нам возможность узнавать что-то о нем, но при этом он обсуждал проблемы и темы, затрагивающие каждого из нас, общечеловеческие. На стене его башни красовалось и высказывание латинского поэта Теренция «Homo sum». «Humani nil ame alienum puto». «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Устав от тягот современного образования, приятно почитать Монтенья. Он великолепно разбирался в человеческих слабостях и понимал, что никакая философия не будет действенной и успешной, если она не примет во внимание глубоко укорененные в нас несовершенства. Недостаток рациональности, в общем, те несовершенства, которые делают нас людьми. Не то чтобы он опередил свое время, скорее школяры более поздних эпох, приверженцы рациональности, отстали от своего. Монтень любил и умел размышлять. Его мысли рождались не в спокойном кабинете, а в седле. Он совершал длинные верховые прогулки и возвращался с мыслями. Монтень отличался и от сорбоннских академиков, и от профессиональных литераторов в двух отношениях. Во-первых, он был человеком дела. Поработал судьей, коммерсантом и мэром Бордо до того, как ушел на покой, чтобы поразмышлять о собственной жизни и, главным образом, о собственном знании. Во-вторых, он был антидогматиком. Очаровательный скептик, ошибающийся, неуверенный, субъективный, сомневающийся писатель, он прежде всего хотел следовать великой классической традиции и оставаться человеком. Живи он в другое время, он примкнул бы к скептикам-эмпирикам. У него мы обнаружим скептицизм в духе Перона и недоверие к догме, свойственное сексту-эмпирику. Главное, он понимал, никогда не стоит торопиться с выводами. Эпистемократия. У каждого свое представление об утопии. Для многих утопия – это равенство, всеобщая справедливость, отсутствие принуждения, отсутствие работы. Чей-то более скромный, но столь же недостижимый идеал. Общество, в котором пригородные поезда не кишат юристами с мобильниками. Для меня утопия – это эпистемократия. Общество, в котором все ответственные должности занимают эпистемократы, где только их избирают на высокие посты. Этим обществом управляют, опираясь на понимание силы невежества, а не знания. Увы, признавая собственную способность ошибаться, не знать, авторитета не наживешь. Люди нуждаются в ослеплении знанием. Нам так положено. Идти за вожаками, умеющими собрать нас вместе, ведь вместе гораздо надежнее, чем поодиночке. Всегда было выгоднее брести с толпой, пусть по неверному пути, чем по правильному, но в одиночестве. И гены нам достались от тех, кто следовал за самоуверенными дураками, а не за колеблющимися мудрецами. Социальная патология налицо. Психопаты с легкостью вербуют приверженцев. Иногда все же попадаются личности с могучим интеллектом, которым не так уж сложно поменять свои прежние взгляды на мир. Заметьте следующую чернолебяжью асимметрию. Я считаю, что есть вещи, в которых можно и даже должно быть твердо уверенным. В неподтверждение можно верить больше, чем в подтверждение. Карла Поппера обвиняли в непоследовательности, призывает всех чаще сомневаться в себе и при этом пишет в агрессивном наставническом тоне. Такие же претензии иногда предъявляют и мне, те, кто не принимает мою логику скептического эмпиризма. К счастью, со времен Монтэня эмпирики-скептики многому научились. Чернолебяжья асимметрия позволяет быть уверенным в том, что неправильно, но не в том, что с твоей точки зрения правильно. Карла Поппера однажды спросили, можно ли фальсифицировать фальсификацию, то есть можно ли проявить скептицизм по отношению к скептицизму. Он отвечал, что выгонял студентов с лекций из-за менее тупые вопросы. Крутоват был сэр Карл. Прошлое прошлого и будущее прошлого. Некоторые истины открываются только детям. Взрослых и не философов затягивают бытовые мелочи, их волнуют серьезные вещи, так что им эти откровения ни к чему. Есть, как им кажется, проблемы и поважнее. Одна из таких неважных истин состоит в существенной фактурной и качественной разнице между прошлым и будущим. Поскольку я изучал это различие всю свою жизнь, то сейчас понимаю его лучше, чем в детстве, но оно уже не представляется мне так зримо. Единственный способ вообразить будущее по образу прошлого – это предположить, что оно является его прямой проекцией, а значит предсказуемо. То есть время вашей смерти вам должно быть известно примерно так же точно, как и время вашего рождения. А то, что будущее таит много непредвиденного и не является единственно возможным продолжением нашего знания о прошлом, наш разум постичь не в состоянии. Случайность слишком расплывчата, и мы не можем воспринимать ее как отдельную категорию. Прошлое и будущее асимметричны, но эту асимметрию нам сложно постичь. Прежде всего, эта асимметрия мешает нам установить аналогию между отношениями будущее-прошлое и прошлое более раннее прошлое. Так называемое слепое пятно восприятия. Мы не сопоставляем наши сегодняшние мысли о завтрашнем дне с нашими вчерашними мыслями о дне сегодняшнем. Из-за этого дефекта интроспекции мы не замечаем очевидных расхождений между нашими прошлыми прогнозами и тем, как все обернулось в реальности. Думая о завтрашнем дне, мы просто предполагаем, что это будет как бы еще один вчерашний. Это слепое пятнышко дает о себе знать и в других ситуациях. Сходите в Бронксский зоопарк, в отдел приматов, и вы увидите счастливую семью наших ближайших родственников, живущих своей суматошной общественной жизнью. Вы также увидите множество хохочущих туристов, забавляющихся этой пародией на себя. Теперь представьте, что вы принадлежите к более развитому виду, скажем, являетесь истинным философом, настоящим мудрецом, с гораздо более высоким уровнем интеллекта, чем у приматов человеческого образца. Вы, конечно, будете смеяться над этими людьми, которые смеются над приматами, не доросшими до человека. Разумеется, тем, кто потешается над обезьянами, не приходит в голову, что на них тоже кто-то может смотреть свысока. Если бы это вдруг до них дошло, они бы очень расстроились и перестали бы смеяться. Аналогичным образом особенности освоения прошлого человеческим мозгом заставляют нас верить в окончательность наших решений и не учитывать того, что наши предшественники тоже считали, что знают окончательные решения. Мы смеемся над другими, не понимая, что довольно скоро у кого-нибудь будет ровно столько же оснований смеяться над нами. Осознание этого требует рекурсивного мышления, которое я упоминал в прологе, а в нем мы не сильны. Эту своего рода заблокированность сознания в отношении будущего психологи еще не изучили и не классифицировали, но похоже, что это что-то вроде аутизма. Некоторые аутисты очень способны к математике и прекрасно разбираются в технике. Известно, что у них почти отсутствуют навыки общения, но корень их недуга не в этом. Аутичные люди не могут поставить себя на место ближнего, посмотреть на мир глазами другого человека. Они воспринимают остальных как неодушевленные объекты, как механизмы, работающие по определенным правилам. Они не в силах выстроить вот такую простейшую цепочку рассуждений. «Он знает, что я не знаю про то, что я знаю». Поэтому у них и возникают сложности при общении. Любопытная деталь. Все аутисты не способны понять, что такое неопределенность, независимо от уровня их интеллекта. Аутизм называют умственной слепотой, а неспособность мыслить динамично, неумение соотнести себя с будущим наблюдателем, давайте назовем футурологической слепотой. Прогнозы. Ошибки в прогнозах и счастье. В литературе по когнитивистике я не нашел ничего про футурологическую слепоту, но в литературе, посвященной счастью, я обнаружил исследование того, как постоянные ошибки в прогнозах делают людей счастливыми. Картина этих ошибок примерно такова. Предположим, вы собрались купить новую машину. Она изменит вашу жизнь, повысит социальный статус, на ней вы поедете в отпуск. Она такая бесшумная, что не поймешь, работает ли мотор. Вы теперь сможете в дороге слушать ноктюрны Рахманинова. Благодаря новой машине вы всегда будете чувствовать себя счастливчиком. Завидев вас, каждый невольно подумает: «Ух ты, какая у него тачка!» Но вспомните, покупая нынешнюю свою машину, вы предвкушали то же самое. Однако вы не думаете о том, что эйфория рано или поздно пройдет, и к вам вернется прежнее душевное состояние, все как и в прошлый раз. Через месяц после того, как вы выкатили из автосалона на сверкающей машине, новая игрушка надоест вам. Если бы вы предвидели это с самого начала, едва ли покупка вообще состоялась бы. Вы опять сделали ложный прогноз, а ведь так легко было несколько минут покопаться в прошлом, проанализировать прежние свои поступки и ощущения. Психологи изучали этот тип ошибок при прогнозировании событий как приятных, так и неприятных. Мы переоцениваем эффект, который те и другие могут оказать на нашу жизнь. Мы словно в психологической ловушке, которая не дает нам действовать иначе. Эту ловушку Дэнни Канеман называет ожидаемой полезностью, а Дэн Гилберт – эмоциональным прогнозированием. Главное тут даже не то, что мы ошибаемся в прогнозах насчет своего будущего счастья, а то, что мы каждый раз не учитываем свой прошлый опыт. В предсказании наших эмоциональных состояний мы просто отказываемся учиться на прежних ошибках, и виной тому так называемая заблокированность сознания и всяческие искажения. Мы сильно преувеличиваем воздействие неприятностей на нашу жизнь. Вам кажется, что потеря крупной суммы или служебного поста приведет вас к жизненному краху, но едва ли такое случится. Скорее всего, вы приспособитесь к чему угодно, как, вероятно, уже делали после прошлых неудач. Вероятно, вы будете страдать, но не так сильно, как кажется. Этот тип ошибочного прогнозирования, возможно, даже чем-то и полезен. Он подталкивает нас к совершению важных действий – покупка новой машины или накопление средств и отвращает от некоторых ненужных рисков. Кроме того, стремление преувеличивать как таковое является частью более общей проблемы. Нам, людям, положено немного обманывать себя. Согласно теории самообмана, разработанной Трайверсом, таким образом мы настраиваем себя на благоприятное будущее. Однако самообман вне его естественной сферы – вещь нежелательная. Да, он помогает отказаться от некоторых ненужных рисков, но, как мы видели в главе 6, он не так уж надежно перекрывает лавину современных рисков, которых мы не боимся, потому что они не очевидны, инвестиционных рисков, экологических угроз, долгосрочных вкладов. Гелен и обратные пророчества. Если вы избрали поприще прорицателей и открываете будущее менее привилегированным смертным, то о вас судят по вашим предсказаниям. Гелен, персонаж Илиады, был прорицателем, но не таким, как все. Сын Приама и Гекубы, он был самым умным в Троянской армии. Это он, под пыткой, рассказал ахейцам, как они завладеют Троей. Очевидно, он не предугадал собственного пленения. Но замечателен он был не этим. Гелен, в отличие от других пророков, мог в деталях провидеть прошлое без всяких подсказок. Он провидел вспять. Наша проблема не только в том, что мы не ведаем будущего. О прошлом мы тоже не особо много ведаем. Чтобы знать историю, нам совершенно необходим такой человек, как Гелен. Давайте разберемся, почему. Тающий ледяной кубик. Давайте проведем следующий мысленный эксперимент. Я его позаимствовал у своих друзей, Аарона Брауна и Пола Уилмота. Операция первая. Лед растаял. Вообразите большой ледяной кубик, который тает часа два, а вы пока играете с приятелями в покер. Представьте, как по полу постепенно растекается лужа. Операция вторая. Откуда взялась вода? У вас на полу лужа воды. Теперь мысленно восстановите ледяной куб, которым она раньше могла быть. Заметьте, что она не обязательно взялась именно из куска льда. Вторая операция сложнее. Все-таки Гелен должен был обладать действительно невероятным даром. Различие между этими двумя процессами заключается в следующем. Если у вас есть правильные модели и свободное время, и вам больше нечем заняться, то вы можете довольно точно предсказать, как будет таять наш кубик. Это конкретная и не очень сложная техническая задача, более простая, чем задача с бильярдными шарами. Однако, имея лужу воды, можно построить бесконечное число подходящих кубиков льда, при том, что всегда остается вопрос, а был ли вообще кубик-то? При движении от льда к луже воды процесс называется прямым. Движение от воды ко льду – обратный процесс во много-много раз сложнее. Прямой процесс в основном используется в физике и технике. Обратный процесс в неповторяемых, непроверяемых экспериментально-исторических изысканиях. В каком-то смысле обратному проектированию истории мешают те же препоны, которые не дают нам загнать яичницу обратно в скорлупу в виде желтка и белка. Теперь давайте немного усложним и прямую, и обратную задачи, предположив наличие нелинейности. Возьмем хотя бы так называемую парадигму «бабочка в Индии» из обсуждения открытия Лоренцо в предыдущей главе. Как мы видели, ничтожно малое воздействие на сложную систему может привести к неслучайным большим последствиям, которые будут сильно зависеть от мелких параметров. Взмах крыльев одной единственной бабочки в Нью-Дели, несомненно, может быть причиной урагана в Северной Каролине, пусть даже этот ураган произойдет двумя годами позже. Однако сомнительно, что вы, имея в качестве исходных данных ураган в Северной Каролине, смогли бы хоть приблизительно установить причины урагана. Ведь мелких вещей, которые могли бы его вызвать, вроде трепыхающихся бабочек, в Тимбукту или чихающих диких собак в Австралии – миллиарды. Прямой процесс от бабочки к урагану гораздо проще, чем обратный процесс от урагана к предполагаемой бабочке. В нашем обществе катастрофически мало людей, умеющих различать эти два процесса. Метафора «бабочки в Индии» сбила с толку как минимум одного режиссера. Франкоязычный фильм Лорана Фирода «Счастливое стечение обстоятельств», также известный как «Взмах крыльев мотылька», задуман как призыв обращать внимание на мелкие детали, которые могут изменить жизнь. Ну да, если ничтожнейшее обстоятельство, например, падение на земь лепестка, привлекшее ваше внимание, может привести к тому, что вы поменяете жениха, лучше и впрямь не пренебрегать никакими мелочами. Ни режиссер, ни критики не поняли, что они имеют дело с обратным процессом. Ежедневно происходит триллион мелочей, и учесть все за пределами наших возможностей. И снова неполная информация. Возьмите персональный компьютер. Редактор электронных таблиц способен сгенерировать случайную последовательность чисел, которую можно назвать историей. Каким образом? В компьютерную программу закладывается затейливое нелинейное уравнение, которое выдает числа, кажущиеся случайными. Уравнение несложное. Зная его, можно предсказывать последовательность бесконечно. Но самостоятельно вывести уравнение из имеющихся данных, а значит и просчитать цепочку вперед, человеку не под силу. А ведь я говорю о простейшей однострочной компьютерной программе, которая перетасовывает горсть чисел, а не о миллиардах одновременных событий, составляющих настоящую историю мира. Другими словами, даже если бы история была последовательностью не случайной, а сгенерированной неким всемирным уравнением. Нам все равно не следовало бы считать ее таковой и называть детерминированным хаосом, поскольку вывести это уравнение нам не дано. Историкам вообще стоит разбираться в теории хаоса и трудностях обратного проектирования лишь за тем, чтобы обсуждать общие свойства мира и познавать пределы постижимого. Это подводит нас к более серьезной проблеме исторического ремесла. Фундаментальная проблема практиков такова. В теории случайность – это неотъемлемое свойство событий, но на практике случайность – это неполная информация, то, что я называю в главе первой непроницаемостью истории. Те, кто не занимается случайностью вплотную, не понимают этой тонкой разницы. На моих лекциях едва речь заходит о неопределенности и случайности. Философы часто и математики иногда начинают задавать изумительные вопросы. Ну, например, случайность, о которой я говорю, это истинная случайность или детерминированный хаос, который притворяется случайностью? Истинно случайная система действительно случайна, и свойства ее непредсказуемы. Свойства детерминированно-хаотической системы полностью предсказуемы, но предсказать их очень трудно. Мой ответ в таких случаях состоит из двух частей. А. На практике функциональной разницы между этими двумя случайностями нет, потому что мы не способны их различать. Разница математическая, а не практическая. Если я вижу беременную женщину, то пол ее ребенка – случайная величина. Вероятность каждого варианта, разумеется, 50%. Но случайная для меня, а не для ее врача, который мог сделать УЗИ. На практике случайность – это в основном неполная информация. Б. Сам факт, что человек говорит об этой разнице, показывает, что он никогда не принимал важных решений в условиях неопределенности и поэтому не уяснил, что два типа случайности на практике неразличимы. В конечном счете случайность – это всего лишь незнание. Мир непроницаем, и видимость сбивает нас с толку. Что называют знанием? И напоследок еще раз поговорим об истории. История подобна музею, где можно осмотреть хранилище прошлого и вкусить очарование былого. Это чудесное зеркало, в котором можно увидеть и как бы свою собственную историю. Можно даже прослеживать прошлое с помощью анализов ДНК. Я обожаю литературную историю. Древняя история утоляет мое желание сотворить мой личный нарратив, соединить собственную идентичность с моими сложными средиземноморскими корнями. Я даже предпочитаю свидетельства старых, несомненно, менее точных книг свидетельствам новых. Среди авторов, которых я перечитывал, лучшее доказательство любви к тому или иному писателю – перечитать его книги. Сразу вспоминаются Плутарх, Тит Ливий, Светоний, Диодор Сицилийский, Карлейль, Ренан и Мишле. Их труды, несомненно, не выдерживают сравнения с современными работами. Они полны исторических анекдотов и легенд. Да, я знаю. Огромная польза истории в трепете прикосновения к прошлому и в нарративе. Да, да. Если только это не вредоносный нарратив. Осмысливать изложенное нашими пращурами нужно очень вдумчиво, с предельной осмотрительностью. История, разумеется, не поле для теоретизирования и глобальных обобщений. Учиться на ней можно, но очень осторожно. История дает нам примеры того, как не надо действовать, что само по себе бесценно, но при этом вселяет в нас иллюзию большой осведомленности. Все это возвращает меня к Менадоту, к размышлениям об участи индюшки и к вопросу о том, как не сделаться заложником прошлого. Напомню отношение врача-эмпирика к методу индукции. Надо знать историю, но не строить теории на основании этого знания. Учитесь читать историю, не останавливайтесь в познании, не брезгуйте сведениями, почерпнутыми из исторических анекдотов. Но не ищите никаких причинно-следственных связей, не увлекайтесь обратным проектированием. А если уж им занялись, то не делайте серьезных научных выводов. Помните, что эмпирики-скептики уважали обычаи, они воспринимали их как рекомендации по умолчанию, основу для действий, но не более того. Этот открытый подход к прошлому они называли эпилогизмом. Йоги Берра передал суть теории эпилогизма одним своим высказыванием. можно многое заметить, всего лишь глядя. Но у большинства историков другое мнение. Возьмите репрезентативное исследование Эдварда Харлета Карра «Что такое история?». Вы обнаружите, что он считает главным аспектом своей работы выявление причинно-следственных связей. Можно взять и выше. Геродот, признанный отцом истории, определил собственную цель в начале своего труда. Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение, и великие и удивления, достойные деяния как эллинов, так и варваров, не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом. Геродот. История. То же самое вы увидите у всех теоретиков истории, будь то Ибн Хальдун, Маркс или Гегель. Чем старательнее мы пытаемся сделать из истории нечто большее, чем серию описаний, от которых нужно не мудрствуя лукаво получать удовольствие, тем хуже результат. Неужели на нас так действует искажение нарратива? Рассматривая прошлое, лучше воздержаться от наивных аналогий. Многие находили сходство между современными Соединенными Штатами и Древним Римом, как с военной точки зрения. Разрушение Карфагена часто упоминается как наглядный пример разрушения враждебных режимов, так и социальный, бесконечные банальные пророчества насчет грядущего падения и заката. Увы, мы должны быть исключительно осторожны, перенося знания из простой среды, близкой к типу первому, той, что существовало в античности, в современную сложную систему типа второго, с ее запутанной сетью причинных связей. Другая ошибка – выводить следствие из факта отсутствия ядерной войны. Ссылаясь на пример Казановы из главы 8, я повторю, что если бы ядерная война произошла, то нас бы здесь не было. Не годится устанавливать причину, когда наше существование обусловлено этой причиной. Возможно, придется ждать, пока появится поколение скептика-эмпирических историков, способных понять разницу между прямым и обратным процессом. Поппер нападал на историков, делавших прогнозы на будущее. Я же только что показал слабости исторического подхода в познании прошлого. Обсудив футурологическую и историческую слепоту, давайте теперь разберемся, как нам с нею быть. Замечательно, что существуют кое-какие меры, практические, сугубо практические. Рассмотрим же их.